Маркус проснулся рывком, словно что-то его подопнуло. Он вскочил на ноги и принялся оглядываться. Помимо лагеря, стревоженной лошади и телеги, он ничего и никого не обнаружил. Действуя больше на инстинктах, он втянул носом воздух и слегка присел, стараясь почувствовать свою стихию. Связь со стихией боевого мага была настолько сильна, что он был способен почувствовать теплоту крови, не говоря уже о кострах или артефактах на огненной силе. «Не понял», — тут же выпрямился он и оглянулся. В нос било проявлением собственной стихии, словно он голову в вулкан засунул. А это значило только одно – где-то недалеко был природный источник силы. Чтобы окончательно убедиться, что это не похмельный бред, маг огня нагнулся к тлеющим углям от костра и взял оттуда обугленную головешку. К его удивлению, это оказалась обычная ветка, покрытая пеплом и золой. Она была слегка теплая, но никаких следов огня на себе не имела. Присмотревшись, маг обнаружил мелкий рисунок из укрепляющих конструктов. «Это как?» – задумчиво спросил он и направил силу в деревяшку. Но та, вместо того, чтобы обратиться пеплом или на худой конец полыхнуть, оттолкнула силу обратно в руку. Пиромант надавил сильнее и еще сильнее. В итоге дошло до того, что ему пришлось изрядно напрячься, чтобы получить эффект. Вместо того, чтобы полыхнуть, как полагается любой уважающей себя ветке, пламя вырвалось с торца. Сердцевина, словно алхимический реагент, полыхнула ярким белым пламенем, вырывающимся с концов. За пару секунд от влитой силы она выгорела и оставила в руках мага пустую трубку. «А вот это действительно интересно», – пробормотал Маркус и взглянул на спящего ученика. После недолгого колебания он отправился по запаху в сторону источника силы. Пройдя пешком несколько сотен метров, он отчетливо почувствовал присутствие стихии. Несколько минут ходил кругами, пока не обнаружил чахлый куст с желтыми листами. «Так-так-так», — снова втянул носом пиромант и нагнулся к земле. Под этим кустом он обнаружил широкую нору. Наклонившись к ней, он зажег силу и поводил перед ней. Раздался подозрительный треск, а спустя несколько секунд из норы показалась широкая морда ящерицы, объятая слабым голубоватым пламенем. «Саламандра», — с улыбкой произнес Маркус, — «вот это находка».